Глава 35. На улице Хараганга шло сражение между армией генерала и прячущимися людьми. Командиры отрядов сплотили солдат, чтобы противостоять оборванцам, которые оказались на удивление стойкими. Но хорошо обученные солдаты Утерса не нуждались в приказах, чтобы рубить врага. Из темных зданий выбегало все больше бледных бойцов в серых одеждах. Дисциплинированная армия применяла отработанные боевые маневры, но прячущиеся сражались неистовством, рушившим все планы. Бой больше походил на столкновение двух грозовых фронтов. Ники пыталась прийти в себя после того, как Рува и генерал Утерс исчезли вместе с телом погибшей колдуньи. Шум стоял оглушительный. Ники тяжело дышала, глядя на разбитое мраморное лицо упавшей статуи Утерса. Она потратила так много дара, что едва держалась на ногах. Колдунья стряхнула с черного платья каменную пыль, собирая силами. Она должна помочь прячущимся людям в битве, пока их всех не перебили. Ее дар сейчас был слаб, но на поясе висели кинжалы, которые она могла пустить в ход. На главной площади бушевала битва, и древние солдаты не сразу поняли, что их командир исчез. Они продолжали расправляться с плохо обученными оборванцами, которые безрассудно на них бросались. На площади лежали тела, но Ники поняла, что прячущиеся люди и сами повергли немало солдат. Эти привычные к самопожертвованию люди были полны решимости выиграть битву. Однако им противостояло тысяча обученных солдат в полном вооружении. Бои на мечах шли на улицах, между зданий, под внушительными арками. Воины уворачивались от обломков, поваленных монолитов и расколотых статуй. Древний солдат, пошатнувшись, остановился перед Ники, подняв окровавленный меч и зловеще ухмыляясь. Наверняка он решил, что убить ее будет просто. Он рубанул мечом, целя в живот, но она ловко увернулась, скользнула ему за спину и вонзила кинжал между ног мужчины, проведя им вверх по мягкой, но неподатливой плоти. И солдат рухнул, визжа и вопя. Она могла бы потратить чуть больше времени, чтобы его убить, но решила позволить ему лежать и кричать, а сама побежала вперед. Она должна переломить ход битвы и спасти прячущихся людей. Мра издала рев, перекрывший оглушительный гвалт. Через магические узы Ники ощущала радость большой кошки и железный привкус горячей крови в пасти. Песчаная пума повалила солдата на землю и разодрала кожаный доспех. По морде Мра струилась кровь, и она издала еще один оглушительный призывный рев. На зов примчались мощные кошки с лоснящейся шерстью, больше десятка песчаных пум, составлявших звериную армию, которая внушала первобытный страх. Древние воины завопили, когда крупные кошки начали валить их на землю и раздирать плоть когтями. Пумы откуда-то знали, что нужно не трогать одетых в серые плащи прячущихся людей, и атаковали лишь солдат генерала Утерса. Ники шагала через беспорядочный строй врагов, держа в каждой руке по окровавленному кинжалу. Отчаявшиеся солдаты звали генерала, а младшие командиры требовали приказов, но их лидер не мог ответить. Настроение сменилось подобно ураганному ветру, когда распространился слух, что Утерс покинул их. Конница начала сражаться с все нарастающим ожесточением, граничащим с отчаянием. Несчастные прячущиеся только-только освободились от тяжелого долга по сдерживанию ЖИС. А теперь они, похоже, умрут, так и не успев вкусить заслуженной свободы. Ники ощутила вспышку гнева и печали, пока пробивалась к высокому зданию дворца. Она как-нибудь сплотит бедных людей и поможет одолеть грозного врага. Ники отказывалась признавать, что есть безвыходные ситуации. Она остановилась оценить состояние своего дара. Когда она ощутила резонанс магии внутри, то поняла, что даже в таком состоянии остается могущественной колдуньей. Она сумеет помочь прячущимся людям и спасти их как можно больше. Проходя мимо пустого колодца Сильфиды, Ники задействовала несколько нитей дара, чтобы создать на ладони небольшой шар огня волшебника. Она остановилась и вступила в бой, собираясь переломить ситуацию и помочь прячущимся победить. Призвав силу, она швырнула ненасытный огонь. Вспыхнули извивающиеся языки пламени, которые превратились в еще большую вспышку. когда шар огня поглотил трех вражеских солдат. После этого огонь погас, хотя Ники надеялась на большее. Она старалась собрать оставшиеся крупицы дара, чтобы создать еще огонь. Вдруг за ее спиной послышался булькающий звук, стремительно приближавшийся. Резко повернувшись к низкому колодцу сильфиды на площади, она увидела бурлящую ртуть, поднимавшуюся над бортиком. Вскоре пред ней оказалась человеческая фигура, наделенная ледяной красотой. «Сильфида!» – отшатнулась Ники. Возвышавшаяся над колодцем серебряная женщина игнорировала шум битвы и смотрела только на Ники. Почему Сильфида появилась сейчас? «Я звала тебя много раз». «Я слышала, но я не обязана тебе повиноваться. Я принимаю твои условия. Я хочу узнать об императоре Сулакане. Расскажи мне все». «Сильфида, не сейчас. Я призову тебя позже». «Сейчас. Я доставлю тебя в Серемунди, как ты и требовала. А ты должна рассказать мне о Сулакане. Таковы условия сделки». Ники подняла щит, пытаясь оттолкнуть Сильфиду, но ей не хватило сил. «Нет, Сильфида, не сейчас. Дыши!» Серебряная волна обрушилась на Ники и поглотила ее, утаскивая в глубины колодца.